шлюховой кошкой, ночь за уличным окошком, и глаза ее звездами реют, да над нами. Будешь ты со мной сегодня этим вечером холодным, и забудем мы про грусти и печаль. Светит нам с тобою желтая луна, и мечтами напоит нас запьяна, и укроет словно сказочным плащом своим золотым лучом. В нашей встрече романтичной все как будто необычно, сладко ветер нам шептает нежными стихами, так и пишутся поэмы и решаются дилеммы, дай мне ключики от сердца твоего. Светит нам с тобою желтая луна, и мечтами напоит нас запьяна, и укроет словно сказочным плащом своим золотым лучом. Эта ночь нас обручает, и мечта нас отвечает на благие сновидения, вещи и мгновения. И никто нам уж не нужен, пусть луна нас танцы кружит, отражаясь ясным блеском у тебя в очах. Светит нам с тобою желтая луна, и мечтами напоит нас запьяна, и укроет словно сказочным плащом своим золотым лучом. Светит нам с тобою желтая луна, и мечтами напоит нас запьяна, и укроет словно сказочным плащом своим золотым лучом.